обломков катастрофически не хватало. Божественно бедна была окружающая жизнь. Зайцы тонули в лугах и озерах, но не мычали в лугах тучные стада. Никто, кроме дяди Пети, не держал и водоплавающих, зациклились на курах. Вознамерившихся же избегнуть божественной бедности, Бог лишал, если не разума, то здравого смысла. К чему дяде Пете огромная на взвод солдат баня, на которую он истратил столько кирпича и дерева? Леон с изумлением узнал, что топить баню дядя Петя собирается плавником, то есть приносимой водой древесиной, так как с дровами в зайцах крайний напряг. Смутное чувство испытал Леон, выйдя из дома, стряхнув с плеча ласточкин помет, уставясь в коричневую, подобно Сатурну в кольце, в жужжащем насекомьем овале, согнутую над грядками спину дяди Пети. С одной стороны, радость, что хоть кто-то трудится в зайцах, стало быть, жива Россия, с другой — отчаяние, что не перегнуть этой одинокой, согнутой, как венецианский мост, спине, к тому же в алкогольном аэрозольном облаке, безмерную благость божественной нищеты, врученной Господом Богом России, подобно узелку Святогора. Желая избавиться от узелка, ни один богатырь и умница превратился в рыщущего нищего Робинзона Крузо. Да и чем, собственно, занимался сейчас дядя Петя? Пересевал, разоренный курами, пока сам он пил огород. За все утро ни единая живая душа не прошла по тропинке мимо дяди Петиного дома. Похоже, и впрямь зайцы были необитаемым островом. Леона обеспокоила сосредоточенность, с какой дядя Петя ушел в работу, мазохистское его невнимание к слепням, уже нет-нет, да и присаживающимся на лоснящуюся спину, к заливающему глаза поту, к каменеющей, схваченной болью пояснице. Каждый раз, распрямляясь над огородом, дядя Петя рычал, как раненый зверь. Леон застыдился затянувшейся собственной праздности. — Что мне делать? — спросил у дяди. С таким же успехом мог спросить у экскаватора. Дядя не услышал племянника. Глаза его светились необъяснимым для палимого солнцем, мучимого болью в пояснице, одолеваемого слепнями человека наслаждением. То было наслаждение распинаемого на кресте Иисуса Христа. По мере поднятия солнца, усиления жары и, как следствие, пота выделения, алкогольное разольное облако над дядей Петей слабело и выдыхалось. Леон сообразил, что не только потому экскаваторно трудится дядя Петя, что такой неуемный труженик, а еще и потому, что это верный способ выгнать из организма алкоголь, воскреснуть, подобно Иисусу Христу, к новой жизни. В предощущении воскресения, следовательно, наслаждались муками Иисус Христос и дядя Петя. Вот только потом их пути расходились. Когда облако над дядей Петей, прощально махнув не то спиртовым лачком, не то уайт-спиритом на смородиновом листочке, рассеялось, и дядя Петя начал осмысленно сгонять со спины слепней, матерно ругаться, Леон повторил вопрос Чернышевского и Ленина: «Что делать?»